насытившись зрелищем сокровищ и набив карманы, гномы стали сдирать со стен кольчуги, кинжалы, мечи и спешили тут же напялить все это на себя. Торин в золотой пластинчатой кольчуге с топориком, заткнутым за сверкавший рубинами пояс, выглядел настоящим королем. «Эй, мистер Бэггинс!» — крикнул он. «Вот и первая награда в счет твоей доли. Снимай свой старый жилет и примерь эту штуку!» И он надел на Бильбо кольчушку, выкованную давным-давно для какого-то принца эльфов. К изящной кольчуге, изготовленной из особой серебряной стали, метрила, прилагался и пояс из хрусталя и жемчугов. На голову хоббиту водрузили легкий шлем из тесненной кожи с защитными стальными обручами, вшитыми внутри. По краю шлем был усеян сверкавшими алмазами. «Чувствую я себя великолепно», — подумал Бильбо. «Но вид, боюсь, у меня дурацкий. Вот уж посмеялись бы надо мной дома, на холме. Глянуть бы сейчас в зеркало». В отличие от гномов, Бильбо не был зачарован несметными сокровищами дракона. Он уселся прямо на пол, и пока гномы лихорадочно копались в драгоценностях, перебирал в памяти прежние приключения. «Эх, — размышлял он, — я бы отдал все эти золотые кубки за то, чтобы сейчас сидеть и подтягивать мед из деревянных чаш Беорна». «Торин! Торин!» — позвал он. «Что будем делать дальше? Мы вооружились до зубов, но что стоит любое оружие против зубов и когтей Смога Ужасного? Мы по колено утопаем в сокровищах, но их еще надо отвоевать. Мы нашли золото, а надо бы искать выход отсюда. Мы поймали удачу, но как бы она ни обернулась бедой». «Ты прав», — ответил Торин, отрываясь от безуспешных поисков. «Идемте, я выведу вас! И через 1000 лет я бы не забыл ходов переходов подземного дворца!» Он окликнул гномов, собрал их вместе, и с факелами над головами они вышли через высокую дверь, то и дело тоскливо оглядываясь на оставленные сокровища. Поверх сверкающих кольчуг гномы накинули старые плащи, а блестящие шлемы прикрыли изодранными капюшонами. Все гуськом шагали вслед за Торином по длинному коридору. Цепочка огоньков то извивалась в темноте, то замирала на месте, когда гномы вдруг останавливались и в страхе прислушивались к любому шороху, опасаясь неожиданного нападения дракона. Несмотря на то, что старые стены были разрушены, покрылись плесенью, каменные украшения и колонны рассыпались, уничтоженные постоянными прилетами и отлетами чудовища, Торин узнавал каждый коридор, закоулок и поворот. Они взбирались по длинным лестницам, поворачивали, шли вниз просторными коридорами, где бродило гулкое эхо, снова поворачивали и опять карабкались по высоким лестницам. Выбитые в скале ступени были гладкими и широкими. Гномы поднимались и поднимались. Вверх, вверх, вверх. Ни разу им не попалось даже следа какого-нибудь живого существа. Лишь трепетные тени, убегавшие от света факелов, казались живыми и пугливыми. Чуть ощутимый сквозняк волновал язычки пламени над головами гномов. Ступени, хоть и великолепные, были слишком высоки для коротконожки хоббита. Бильбо уже выбился из сил и чувствовал, что ноги отказываются идти. Как вдруг потолок взметнулся высоко вверх. Сквозь зиявшее на недосягаемой высоте отверстие лился бледный свет. повеяло свежестью, а впереди на исковерканных петлях висели покореженные и обгорелые створки огромной двери. «Это королевский зал Трора», — сказал Торин. «Здесь устраивались пиры и собирался Великий Совет. Отсюда уж недалеко до главных ворот». Они прошли через разрушенный зал. Столбы, поддерживавшие потолок, подгнили. Повсюду валялись обугленные и перевернутые стулья и скамьи. На полу, вперемешку с раздавленными чашами, помятыми флягами и раздробленными рогами для питья, высились груды черепов и костей. Вереница беглецов миновала анфиладу залов, и тут до их ушей долетел плещущий звук воды, а свет из серого вдруг сделался ярким, слепящим. «Здесь берет свое начало бурная река», — проговорил Торин. «Она течет прямиком к главным воротам. Теперь пойдем вдоль берега». Из темного отверстия в стене вырывалась широкая бурлящая струя. Она падала в глубокое каменное русло, высеченное в полу туннеля руками древних строителей. Клокоча и пенясь, поток стремился вдоль мощеной крупными плитами дороги, такой широкой, что по ней могли пройти в ряд несколько пешеходов. Воспрянув, гномы и хоббит понеслись вперед, обогнули каменный выступ и, о радость, в глаза им хлынул дневной свет. Перед ними высилась арка, на которой угадывались остатки сколотой и почерневшей резьбы. Туманное солнце посылало свои бледные лучи, которые между отрогами горы ложились золотыми полосами на мостовую. Растревоженные дымным огнем факелов летучие мыши шумной каруселью кружили над головами путников. Скользя и падая, гномы поскакали вниз по каменным плитам, отполированным грузным телом дракона. Под ними вырывалась из расселины и скатывалась гремящим потоком бурная река. Достигнув долины, она разливалась в широких берегах и мирно текла среди зеленых просторов. Путники бросили на землю ненужные теперь факелы и замерли, озирая долину ослепленными дневным светом глазами. Они вышли к главным воротам. Вдали виднелись развалины Дейла. «Да», — промолвил Бильбо, — «никак не думал, что смогу поглядеть на мир из главных ворот. Вовсе не надеялся, что снова увижу солнце и почувствую на лице дуновение ветерка. Однако ветерок-то ледяной». Ветер на самом деле был холодный. Он нес с собой с востока дыхание наступающей зимы, вихрем завивался вокруг горы, стонал и выл в расселенных скал. После затхлых и душных подземных лабиринтов, наполненных зловонными испарениями дракона, путники захлебывались свежим воздухом, зябли и дрожали даже в лучах солнца. Бильбо вдруг понял, что он не только устал, но и ужасно проголодался. «Утро, кажется, кончается», — сказал он. «Самое время позавтракать, если, конечно, у нас найдется что-нибудь съестное. Только я не уверен, что вход в пещеру Смога — самое подходящее место для трапезы. Предлагаю подыскать местечко поспокойнее». «Верно!» — согласился Балин. «И я скажу вам, где оно, это местечко. Идемте к старому сторожевому посту у юго-западного склона горы». «А это далеко?» — спросил хоббит. часов 5 ходу. И путешествие, думаю, будет нелегким. Дорога, что ведет от ворот к реке, разрушена. Но взгляните туда, вниз, где река петляет между руинами Дейла. Там был когда-то мост, кончавшийся на другом берегу крутой лестницей. По ней можно выбраться на дорогу, ведущую прямиком к Вороньему клюву. Дальше должна быть укромная тропинка, по которой прежде добирались до поста. Но предупреждаю, подниматься туда не так-то легко, даже если и сохранились выбитые в скале ступени. — Вот несчастье! — пропищал хоббит. — Снова тащиться куда-то, карабкаться, не имея и крошки во рту. Подумать только, сколько завтраков, обедов и ужинов мы пропустили, сидя в этой мерзкой дыре. На самом-то деле, с того момента, как дракон завалил дверь, прошло всего-навсего 2 ночи и 1 день. И кое-что из еды им все-таки удавалось перехватить. Но Бильбо в темноте совсем потерял счет времени, и одна ночь ему казалась целой неделей. — Идем, идем! — засмеялся Торин. Очень его веселило глухое позвякивание драгоценных камешков в кармане. — И нечего называть мой великолепный дворец мерзкой дырой. Посмотришь, какой он станет прибранный, почищенный и вновь отделанный. — Сначала надо убить Смога, — буркнул Бильбо. — А где он, кстати? Я бы ползавтрака отдал за то, чтобы это узнать. А надеюсь, он сейчас не поглядывает на нас с вершины горы. Такой оборот очень не понравился гномам. Они всполошились и тут же решили последовать советам Бильбо и Балина. — Надо убираться отсюда поскорей, — сказал Дори. — У меня такое чувство, будто красный драконов луч жжет мне затылок. — Вдобавок здесь дует со всех сторон, — поежился Бамбур. Попить-то найти можно, а что поесть, я вижу. Дракону тут, небось, холодно. — Хватит болтать, пошли! — закричали остальные. — Надо поскорее найти тропу Балина. Справа от скалы пройти было невозможно, и они поплелись вдоль левого берега реки, повьющейся между камней узкой тропинки. При виде этих заброшенных, разоренных мест приуныл даже Торин. Мост, о котором говорил Балин, оказался разрушенным. Его каменные обломки валялись посреди мелководной, бурлящей водоворотами реки. К счастью, здесь без особых трудностей можно было перебраться на другой берег, вброд. Путники обнаружили и древние ступени, по которым вскарабкались на кручу. Пройдя еще немного, они наткнулись на старую дорогу и вскоре оказались в глубокой лощине, укрытой среди скал. Тут они немного отдохнули и перекусили, чем могли. А могли они подкрепиться лишь крамами, запивая их речной водой. Пока они отдыхают, объясню вам, что такое крамы, хотя рецепта их приготовления не знаю. Но внешне и на вкус крамы напоминают сухие коржики. Они хороши в пути, долго хранятся и поддерживают силы. Я сказал «на вкус»? Увы, вкуса никакого. Жуешь и жуешь без всякого удовольствия. Однако жителям озерного города, где делают это лакомство, крамы, вероятно, по вкусу. Итак, подкрепившись безвкусными крамами, путники отправились дальше. Теперь дорога свернула на запад от реки и стал быстро приближаться большой хребет южных отрогов горы. Вскоре они добрели до тропы Балина. Она круто взбиралась вверх, и усталые путники тащились медленно друг за другом. Лишь к исходу дня они осилили подъем и добрались до вершины хребта. На западе опускалось холодное, уже зимнее солнце. Они отыскали небольшую площадку, открытую ветрам с трех сторон, а с севера защищенную каменной стеной, в которой видна была дыра, похожая на вход в пещеру. Отсюда открывался широкий обзор на восток, юг и запад. «Здесь в прежнее время, — объяснил Балин, — всегда выставляли стражников, а там была дверь, ведущая высеченную в скале караульную комнату. Вокруг горы устроено несколько таких сторожевых постов. Но тогда все было спокойно, и никто не думал об опасности. Стражники, знай себе, спали да балагурили. А в ином случае мы бы загодя узнали о появлении дракона, и сейчас все было бы по-другому. Зато у нас есть теперь укрытие, где мы можем отдохнуть, оставаясь незамеченными. Если, конечно, за нами не проследили, пока мы сюда добирались. — вставил Дори, который беспрестанно оглядывался, будто ожидал увидеть Смога, сидящего на вершине горы, наподобие хищной птицы на остром шпиле. — Остаемся! — решил Торин. — Дальше идти мы все равно не сможем. — Вот это дело! — воскликнул Бильбо, опускаясь на землю. Высеченная в скале караульная оказалась такой просторной, что в ней поместилась бы сотня путников. Отсюда можно было попасть в маленькую уютную комнатку, куда не добирались холодные сквозняки. За все время владычества Смога сюда, кажется, не заглядывали даже дикие звери. Некоторые из гномов, подложив под голову узелки с пожитками, тут же уснули. Остальные уселись у входа в караульную и принялись толковать о том, что же делать дальше. Но каждый раз их разговор возвращался к Смогу. Где он? Что замыслил? Высунувшись наружу, они поглядели на запад. Ничего. На восток. Тоже ничего. И на юге не видно было никаких признаков дракона. Но зато там черной тучей кружили тысячи птиц. Пристально вглядывались гномы в ту сторону, но понять ничего не могли. Стемнело окончательно. В небе засияли холодным светом первые ночные звезды. А путники так и остались в неведении о том, что произошло.